Разрешение на посадку малого челнока в Лорман-Сити. Хочу повидаться с другом. Ничем не могу помочь. Вымпел. Все ближайшие к городу площадки заняты грузовыми шаттлами. Я подожду, настаивал на своем финист. Если потребуется, сяду где-нибудь рядышком. Поняв, что от наглого торговца не отделаться, начальник сказал, словно бросил. Садитесь, как раз место освободилось. Благодарю. Рон ошарашенно просидел с минуту в своем кресле. Все, что произошло, выходило за все возможные рамки. Если бы его больше не хотели видеть, то так и могли сказать, а не устраивать весь этот цирк. Финист находился в смятении. Он понимал, что произошло что-то экстраординарное. Капитан, прикажите подготовить челнок. Мне с тобой, примарх? Нет, ты мне можешь потребоваться здесь. Советую вооружиться, примарх. Дельная мысль, кивнул Рон. Пока гарпун отдавал необходимые команды, финист сходил в свою каюту, накинул легкий бронежилет под плотную рубашку и взял пистолет. С большим трудом он подавил в себе желание взять автомат АК-407 и гранаты, хотя руки к ним так и тянулись. Закрыв оружейный ящик, Рон двинулся к шлюзовому отсеку швартовки малого челнока. «Удачи, примарх!» «Спасибо, гарпун!» Люк задраился, и спустя минуту, как все заняли свои места, включая десяток легионеров в полном вооружении для охраны, чего раньше никогда не делалось, челнок, отстыковавшись от вымпела, пошел на снижение. Темнота быстро сгущалась, и на космодроме зажглись огни. Сразу после соприкосновения опор челнока с бетоном космодрома, почти у самого выхода, Рон направился в грузовой отсек. Там стоял небольшой открытый джип, на котором раньше любил ездить по своим делам создатель легиона. «Открывайте». Люк медленно втянулся вверх, и наружу вывалились длинные сходни. Примарх подошел к финисту десятник и, чувствуя неуверенность командира, предложил: «Может, возьмете пару бойцов?» «Благодарю, десятник». «Не нужно», — отказался Рон, еще раз подавив в себе желание позаимствовать колонну одного из легионеров. «Вы остаетесь здесь. Не подпускайте к челноку никого ближе, чем на 10 метров, а тем более внутрь, ни под каким предлогом. В случае силовой попытки проникновения приказываю стрелять на поражение». «Слушаюсь, примарх». При невозможности больше удерживать противника, при угрозе повреждения или захвата челнока, приказываю стартовать на орбиту. «Не слышу, десятник». «Слушаюсь, примарх». Рон кивнул, будучи уверен, что приказ выполнит от и до, надавил на газ. Джип выскочил из грузового отсека и направился к воротам. Здесь его остановили несколько вооруженных человек, преградив дорогу шлагбаумом. «Стой!» — приказал главный, светя фонариком в глаза. «Документы». Финист протянул удостоверение личности. «Цель прибытия. Повидать друга. Имеются запрещенные предметы, оружие, взрывчатка, наркотики». Рон раздумывать долго не стал, отчего-то уверившись, что его обязательно обыщут. Потому достал пистолет. «Больше ничего. Выйдите и откройте багажник». Рон оказался прав. Эти таможенники перевернули у него все вверх дном, но ничего не нашли. Провели также личный досмотр, вывернув карманы. «Бронежилет», — жадно воскликнул главный. «Да он что, тоже относится к запрещенным к ввозу предметам?» — позволил себе съерничать Рон, которого все эти перемены начинали жутко нервировать. «Поговори еще, что тут, черт возьми, происходит?» — думал он. «И рожи эти не наши». Лица досматривающих его таможенников действительно никак не тянули на уроженцев Рамира. Даже в темноте финист легко различил негроида и косоглазого. Но вот спрашивать их, откуда они тут взялись и по какому праву командуют, он не стал. «Можно ехать?» «Да», — разрешил главный, не найдя, к чему еще можно придраться. «Что с пистолетом?» «Конфискуется». Едва уняв дрожь в руках, желание поубивать всех досмотрщиков, тем более что мог сделать это без особого труда, Рон поехал в город. Въехав на холм, с которого раскинулся вид на Лорман-Сити, финист поразился. На какой-то момент ему показалось, что произошла какая-то чудовищная ошибка, и он где угодно, на какой угодно планете, но только не на старом добром Рамире. Он просто не узнал Лорман-Сити. Из опрятного столичного городка на 50 тысяч жителей он превратился в какую-то лепешку коровьего дерьма. Даже в глубоких сумерках он видел, что от Лорман-Сити мало что осталось. Некоторые дома отсутствовали, и на их месте зияли черные проломы. Но даже не это самое страшное. Самое страшное заключалось в том, что город неимоверно разросся раз в 10, не меньше. И разросся он не за счет таких же опрятных домиков, как в центре, а окружил себя какими-то хибарами трущоб. На какой-то момент Рон даже не знал, как поступить. Продолжить ли путь или же от греха подальше вернуться на космодром и улететь. Нужно найти Нэнси или узнать, что с ними и что тут произошло, сказал себе он. Этот довод перевесил все остальное, и финист поддал газу. Внутри город выглядел еще хуже, чем издали. Грязнущие тесные улочки, из подворотен воняет еще хуже, чем в норе Нубиса. Все перетянуты веревками для сушки белья, и эти взгляды из чуть приоткрытых окон, дверей и темных глубин переулков. Рон Финист в один момент почувствовал себя голым без оружия. Не спасало даже наличие на нем бронежилета. Хотелось оказаться в полноценных доспехах легионера с колуном в руках, гранатами на поясе, и чтобы за спиной десяток таких же бойцов, а еще лучше сотня или даже вся тысяча, думал Рон, фиксируя каждое движение снаружи. Он чувствовал, что его ведут, чуть ли не с самого момента въезда в город. Кто-то бежит по параллельным улицам, перебегает дорогу спереди и сзади. Рон затруднялся определить, зачем все это делается, но чувствовал, что добром это не кончится. Но и прибавить газу нельзя. Запросто можно наехать на какую-нибудь ржавую хреновину, битое стекло и проколоть колеса, а то и задавить кого-нибудь. Рон уже объехал человек 10 пьяных или обдолбанных наркоманов, решивших прилечь поспать прямо посреди дороги. Рон инстинктивно затормозил. Прямо перед ним стояли человек 5 молодых парней лет 15-20. Затормозил он зря, потому как тут же почувствовал, что чей-то острый клинок коснулся его шеи. «Убери ногу с педали газа, а то ненароком горло распорю», — посоветовал владелец ножа ломающимся голосом. «Хорошо». Рон послушно убрал ногу с акселератора. «Так-то лучше». «В чем дело, ребята?» «За проезд нужно платить», — ответил тот, что стоял перед машиной в свете фар, скрестив на груди руки. «Ага», — протянул Финист, вспоминая все, что он знал о подобных сообществах. Выходило, что лучше как-то договориться. Нападают они в центре своих владений, а значит, за ближайшим поворотом могут находиться их сообщники и в любой момент напасть. «И сколько?» – спросил Рон, медленно доставая из кармана кредитную карточку. «К чему нам эти куски пластика, хмырь?» – усмехнулся главарь. «У нас нет считывающих устройств, а пароли ты можешь соврать. Тогда что? Проверь его, лапа». Кто-то заскочил в машину, и ловкие руки моментально обшарили сначала Финиста. Он не сопротивлялся, помня о ноже у горла. Раз попался, надо пережить, уже второй шмон. Потом обшарили все прилегающее пространство. Карточку, впрочем, тоже стибрили. «Ну, пустой, Глок», — откликнулся малолетний пацаненок. «Че, совсем? Ну, он в бронежилете». «Ага, ну вот, мужик», — довольно улыбнулся главарь банды по кличке Глок. «Скидывай вязанки и можешь ехать дальше. Ребята, броник мне, вообще-то, самому позарез нужен». «Ты чё, не понял, мужик? Это твоя плата за проезд. Не скинешь вязанки, мы твою машину на болтики раскидаем». Рон передумал много вариантов, включая и тот, чтобы покрошить всех малолеток в лапшу, но предпочел другой. «Ребята, как насчет того, чтобы договориться по-хорошему?» «О чем это ты, мужик?» — с подозрением нахмурился Глок. «Дело в том, что я не местный, только приехал, порядков ваших не знаю. Кончай порожняк гнать». «Че за предложение?» — не вытерпел разбойник. «Бронник или вязанки я оставляю себе, а вы за некоторую услугу в качестве оплаты получаете машину. Как вам такой вариант?» «Это че, шутка такая?» «Да, никаких шуток. Машина ваша, если вы поможете мне добраться до моей цели путешествия. А то пока доберусь, меня 10 раз вот так могут остановить. А как вы поняли, платить мне больше нечем». «Это точно». Разбойники радостно засмеялись. «Ну так как?» Главарь перестал смеяться. Тут же притихли остальные. «Куда тебе нужно, мужик?» «До белого 10-этажного здания в центре города». «Куда? Ты слышал?» Разбойник снова надолго замолчал, обдумывая услышанное. «А почему бы нам тебя не порешить прямо сейчас, взять как вязанки, так и машину? Кое-кому может это не понравиться», — пошел на хитрость Финист, но его маневр не удался. Ребятки оказались не робкого десятка. «Этот кое-кто даже не знает о тебе. Пароль-то ты, что находишься под его защитой, не назвал, так что не гони». Из этой речи Рон окончательно убедился, что старые органы власти смещены захватчиками, а новая власть находится в здании совета. Впрочем, чего-либо другого ожидать было трудно, хотя это никак не приближало его к мысли, где теперь искать Нэнси. «Может, ее вообще в городе нет», — подумал он, — «но проверить не мешает. Кто-то должен остаться из старых, так сказать, для передачи дел. Вот у них-то я обо всем и узнаю». Глок пристально взглянул на Рона, и тот понял, что главарь всерьез начал думать над своим кровожадным вариантом. Понимая, что сигналом к действию, то есть к молниеносному движению ножом по горлу, может оказаться любой малозаметный знак главаря, вплоть до подергивания брови, финист не стал ждать у моря погоды, а предпочел действовать на опережение. Бандитов больше, и понятно, что они чувствуют себя уверенно на своей земле, на что и сделал ставку Рон. Неуловимое движение, и рука разбойника, державшая нож у горла путешественника, в один момент оказалась в железных клещах. Болевой прием, и клинок упал в пыль немощеной дороги. Мимоходом и, в общем-то, не сильно дав локтем в лицо шустрому щипачу лапе, Рон выбрался наружу, еще сильнее заломил руку, вывернул и поставил своего несостоявшегося убийцу на колени. «Эй, ты че, мужик, сейчас я сломаю ему руку, потом шею, после чего займусь вами, если не сбежите». «Не надо», — прохрипел пленник. «Не буду, если все же сумеем договориться. Условия прежние. Вам, машина, а вы доводите меня до здания совета, или как вы его сейчас называете. Ваше решение, по рукам», — согласился Глок. Рон отшвырнул от себя пленника. «А ты лапу, часом, не убил? Да вроде не должен. Ты вообще кто такой, мужик?» «Не стоит забивать голову лишней информацией, Глок. Лучше займись исполнением договоренности». Лапа слабо зашевелился на заднем сиденье джипа, и разбойники почувствовали себя несколько лучше. «Хорошо, но идти придется пешком. Сейчас отгоним машину и одежду тебе нормальную подберем». «Хорошо». Финист сел на заднее сиденье. Глок спорить не стал. Поняв все правильно, сам сел за руль. Несколько неуверенных рывков, и джип после пары минут езды загнали в какой-то тупик. «Откуда-то выудили потертый плащ. Это тебе. В нем ты не будешь выглядеть точно турист на пляже. Чего ждем?» Примерив обновку, поинтересовался финист. Пристальный взгляд Глока, оценивающий, точно рентгеном просвечивающий, ему не понравился. «Чего ты так торопишься? У меня мало времени. Завтра утром я уже должен улететь. Или вы меня обманули?» «Нет-нет, сейчас пойдем», — поспешно заверил Рона Глок. И действительно, через 5 минут они в составе 4 человек двинулись в сторону центра. Группа двигалась по темным закоулкам, выбирая самые темные стороны. Иногда Рону казалось, что в действительности его вообще хотят обдурить, усыпить бдительность и шлепнуть по голове чем-нибудь тяжелым. Потому как время от времени группа вообще разворачивалась на 180 градусов и двигалась не в сторону центра, а в обратном направлении, потом опять к центру. Несколько раз Глок останавливал процессию и, шепотом попросив подождать, дальше шел один. Из темноты ему навстречу выходили такие же тени, и главари банд довольно долго о чем-то шептались. Чаще Глоку удавалось достичь компромисса, и группа продолжала путь, как уже понял финист, по чужой территории. Пару раз приходилось возвращаться и искать обходные пути. Финист старался не вмешиваться и держать все под контролем. Через 1.5 часа пути он наконец смог определить, что они действительно приблизились к центру. Появились старые дома, вместо постоянного запаха мочи и еще чего-то трудноопределимого потянуло ароматом хлеба. Пекарни работали день и ночь, чтобы обеспечить пищей такую прорву народа. Значит, должны работать остальные предприятия. Ведь всех нужно одеть, обуть, ремонтировать изношенную технику, в конце концов, выпускать туалетную бумагу, и вряд ли этим занимались новоприбывшие. По оценкам финиста, теперь в Лорман-Сити проживало не менее 500 000 человек, а значит, остальные города Рамира стали такими же, подумал Рон. «Ну, чего опять встали?» Во время очередной остановки недовольно поинтересовался финист. Против обычного, Глок ни с кем договариваться не шел и просто чего-то ждал. Рону не терпелось двинуться дальше. Подсвечиваемое прожекторами здание совета манило его своей близостью. Сейчас от темноты отделилась тень и приблизилась. «Ну чё они, шевелятся?» — спросил ее Глок. «Ага, 300, не меньше. А мы сколько собрали?» — спросил он другого своего подчиненного. «Примерно столько же. Ребятки, чего-то мне ваши разговоры не нравятся», — встрял в переговоры финист. «Вы чего задумали? Небольшую заварушку с конкурентами?» — после недолгой паузы признался Глок. «Для какого хрена?» — спрашивается. «Мы о чем договаривались. В том-то и дело, мужик, что дальше нам не пройти. Ну довели, куда смогли бы. Дальше я сам с усам. Это вряд ли. Договорился бы с ними, как с вами. Это тоже вряд ли. Почему? Дальше территория Лысого, а точнее банд, подчиняющихся ему, а лысый – это тот, к кому на прием ты хочешь попасть. Так что в свой совет ты, безусловно, попал бы, но не в том состоянии, в котором хочешь, под конвоем и связанный. И что теперь? Теперь мы немного поспорим за территорию, то есть нападете на людей лысого. Угу, зачем? Он же вас за это в порошок сотрет. Не сотрет. Почему? Ему легче договориться с нами и взять нас под свое командование. Ничего не понимаю, признался Рон. Как тут у вас все сложно? Да нет, все даже проще, чем можно представить. Зачем лысому с нами ссориться и заступаться за, по сути, разгромленную банду, если она не смогла за себя постоять? Право сильного. Правильно, кивнул Глок, рубишь фишку. Можно подумать, что лысому нечего делать, кроме как постоянно кого-то усмирять и наказывать обидевших его людей, если можно обойтись без подобного геморроя и сделать своими людьми более сильных, а значит, стать сильнее самому. Ведь территория, на которую мы претендуем, останется под его контролем, плюс прибавится та, что мы держали до этого. В итоге самый главный разбойник, лысый, рано или поздно подгребет под себя весь город, практически не прилагая к этому никаких личных усилий. Не мог не оценить элегантности задумки Рон. Ну а без меня никак нельзя решить эти вопросы собственного возвышения, Глок ответить не успел. Напротив появилась группа человек в 20, все с дубинками в руках и тускло блестевшими ножами. Пару секунд спустя позади также появились люди. Рон в первые секунды подумал, что их банально окружили. Но нет, союзники, Глок призывно махнул им рукой. Пошли. Куда? Удивился Рон, никак не желавший участвовать в чужих заварухах. Поговорим. Финист мгновенно оценил ситуацию. Если откажется, ему просто отсюда с одним ножом не выбраться. По сути, он оказался в ловушке, да еще меж двух огней. Впрочем, еще оставалась надежда. Его как-то собирались использовать. Но вот как, явно не для того, чтобы сдать конкуренту, подумал он. Они могли сделать это гораздо раньше. Тогда что? Делать нечего. И Рон пошел в составе группы переговорщиков. Перегородив улочку от одного края до другого, бандиты стали в две линии стеной, а в центре главари. Рон оказался позади Глока. «Здорово, Глыба!» – поздоровался Глок. «Вот и встретились. Чего пришел, Глок?» Опять проситься в банду, затянувшись самокруткой, засмеялся главарь соперничающей банды, действительно весьма немаленький человек, что нисколько не удивило финиста. Побеждает и становится главарем сильнейшей при условии, конечно, что при силе есть хоть капля мозгов. Не стоит меня оскорблять, Глыба, и пришел я не проситься, а теперь уже занять твое место. Кишка тонка, хочешь проверить, да мне и проверять нечего. Раздавлю, как таракана. Или ты бойца вместо себя нашел, что ж, правила это допускают. Хотел бы я посмотреть на этого кретина. Глыба опять утробно засмеялся, поддерживаемый своими шестерками. «Нашел, Глыба, нашел!» Кивал Глок и, отойдя чуть в сторону, указал на Рона. «Вот он, вот ведь влип-то!» Разъярился финист, многообещающе посмотрев на Глока. «И это твой боец!» Продолжал ржать Глыба. «Да я ж его одним мизинцем в землю вгоню!» «Попробуй!» Выкрикнул Глок и шепотом добавил для финиста. «Я знаю, ты толковый боец, я чувствую это. Убей его, и тогда ты сможешь добраться до своего совета». Рон наградил Глока лишь хмурым взглядом. А что еще делать? Линии разбойников как по команде разошлись в стороны шагов на 10, образовав своеобразный ринг. Слева и справа – стены, спереди и сзади – стены людей. Глыба оказался действительно глыбой. На две головы выше Рона и намного шире в плечах, лицо в темноте разглядеть не удавалось, так что его мыслительные способности оставались под вопросом, что плохо. В любом случае имеются, раз стал главарем неслабой банды. Из-за спины разбойник вытащил натуральную булаву, толстую палку в локоть длиной, увенчанную массивным набалдашником с шипами из заточенных болтов. Один удар, и пиши пропало, по достоинству оценил оружие финист. Не оставалось ничего другого, как вынуть свой нож, что вызвало в рядах противников лишь кривые ухмылки. И Рон их прекрасно понимал. Нож ничто по сравнению с этой колотушкой по разбиванию черепов и переламыванию прочих костей. «Откажись от драки, малец, и тогда я пощажу тебя», – пробасил Глыба. «Будешь убирать мой сортир, а иначе твои мозги окропят эти стены. Не говори гоп, пока». Договорить финист не успел. Глыба, выплюнув в сторону противника самокрутку, бросился в атаку. Первое время Рону не оставалось ничего другого, как отскакивать назад, избегая сильнейших размашистых боковых ударов. Иногда он отскакивал в стороны, Если удар наносился сверху вниз, грозя действительно размозжить голову финиста и окропить стены брызнувшим бело-серым веществом, глыба, немного выдохшись, прекратил активные атакующие действия и даже остановился, повернувшись к Глоку. «Глок, чего твой боец скачет, как заяц? Так скакать ты и сам бы мог». Банда глыбы разразилась смехом. Глок же только хмурился, глядя на Рона, дескать, что же ты меня так подводишь, ведь я так на тебя надеялся. В атаку Рону пришлось перейти не потому, что от него этого ждали, а просто потому, что иначе его очень скоро пристукнут. Но и во втором раунде финисту предпринять что-либо не удалось. Глыба все еще оставался быстр, и шипастая головешка проносилась всего в нескольких сантиметрах от тела Рона. Самому финисту пришлось показать куда более впечатляющие маневры уклонения, перевороты и прыжки. Глыба снова сделал попытку остановиться, чтобы немного передохнуть, и только в наращивании темпа финист увидел свой шанс на победу и бросился в атаку. Но дотянуться до глыбы ножом не получалось, даже хуже того, в одном из выпадов он его просто выронил. Булава буквально выбила его из руки, пробив кисть в двух местах своими шипами. В стане Глока раздался вздох сожаления, а ватага глыбы радостно взревела, разбудив всех в округе. Впрочем, чтобы унять разбушевавшуюся молодежь, ясное дело, никто высунуться не рискнул. Рон пятился назад, но вскоре припечатался к стене барака. «Ну, вот и пришел твой последний миг, малец. Проси пощады». Рон отрицательно мотнул головой. Возможность победить глыбу еще оставалась. Нужно лишь дотянуться до своего ножа или позаимствовать тесак, висящий на поясе у глыбы. Поскольку противник промолчал, глыба сделал первый замах, и сильнейший удар пришелся над головой Рона, оставив в стене глубокую вмятину с идущими от нее трещинами. За ним последовали еще два удара, справа и слева, со схожими последствиями для стены хибары. Казалось, еще парочка ударов, и стенка просто обрушится. Четвертый удар пришелся точно в живот Рону, но финист был к нему готов. Собственно, на самый слабый удар он и рассчитывал, не в грудь, что грозило бы переломанными ребрами, даже сквозь бронежилет, а в живот, для чего даже пришлось подпрыгнуть. Тем не менее чудовищная сила буквально отбросила его на метр-полтора. Банда глыбы восторженно заревела. Глыба вел себя соответствующе и, решив, что с противником покончено, стоял на месте и вздымал вверх руки, прикрикивая «Да, да, да». Дождавшись, когда глыба чуть развернется и потеряет из виду поверженного противника, Рон быстро вскочил и в одном перекате достиг врага. Одно движение, и нож противника оказался в его руке. Глыба среагировал быстро, но недостаточно. Прыжок, и Рон, обхватив горло глыбы левой рукой, правой принялся наносить удары в бок. Глыба оказался настоящим быком, и десяток ударов не прикончили его мгновенно. Он даже сумел сбросить с себя Рона и, схватив булаву, обеими руками замахнуться для решающего удара, чтобы покончить со своим врагом. И наверняка покончил бы, но захрипел, неуверенно переступил на месте взад-вперед, зашатался и повалился на спину. Что тут началось в стане Глока? Крики радости, вперемешку с бранью в адрес членов банды поверженного глыбы. Глыбовцы хмуро смотрели на своих противников. Казалось, еще немного, и они ринутся на своих врагов. Но гибель безусловного авторитета подкосила их уверенность, и они отступили, растворившись в темноте. «Мы можем продолжить путь к совету», — первым делом поинтересовался Рон, когда опасность массового побоища миновала. «Вполне», — ответил Глок, улыбаясь во все 32 зуба, и отдал несколько невнятных приказов своим людям. Глок шел вперед вполне уверенно, что несколько удивило Рона. «А если нападут?» «Чтобы отомстить, не нападут. Почему, а зачем, кто против нас, сейчас бегут в другие банды, кто за, утром придут просить, чтобы их приняли». «Ясно. Все же не могу понять одну вещь. С чего это ты доверил по сути судьбоносное решение первому встречному? Ведь если бы я проиграл, если бы ты проиграл, ничего бы не изменилось», — ухмыльнулся Глок. «Территорию пришли оспаривать мы, чтобы взять нас, им пришлось бы идти самим к нам. Но я чувствовал, что ты не проиграешь, и оказался прав. Мифическое шестое чувство? Нет, хотя где-то и это тоже. Ты перехватил лезвие». «Это кто?» — поинтересовался финист, поняв, что это кличка. «Тот, кто держал нож у твоего горла. Только поэтому, угу, лезвие очень быстро». Расслабился, чувствовал себя уверенно. Пожал плечами финист. «Лезвие никогда не расслабляется. Он псих. К нему невозможно подкрасться ближе, чем на 2 метра. Приблизишься ближе, и ты уже с ножом в брюхе. И ты его сделал. Так что вполне понятно, что я поставил на тебя. Поставил бы его против этого глыбы. Лезвие быстро, но туповат. Иначе бы он уже давно порешил меня, но все же понимает, что не сможет управиться с бандой, поэтому довольствуется должностью первого воина. Как у вас все похоже на... На что, неважно. Пусть так, не стал настаивать на ответе Глок, понимая, что у всех есть свои секреты. Мы, собственно, уже пришли. Дальше я идти не могу. Финист огляделся. Они стояли перед парком, только от парка, изрядно пострадавшего во время штурма города легионом, которым командовал Рон в качестве легата, не осталось и следа. Негры варварски вырубили его подчистую, и теперь от домов до совета лежало чистое пространство. «Почему не застроили?» — кивнул на поле Рон. «Столько места!» — Лысый запретил. «Сам понимаешь, через такое поле в открытую не подобраться, все простреливается как на ладони. Понятно. Что ж, будем считать, что ты выполнил свою работу, Глок, машина твоя, хотя за такую подставу с разборкой тебе башку не мешало бы открутить». Глок лишь засмеялся и, махнув рукой, почти исчез в темноте, но, остановившись на грани различимости, спросил: «Как тебя звать величать, мужик? А то такую работу для нас проделал, и звать промеж себя героя мужиком. Меня не поймут, Рон. Рон Финист, а кликуха, а то имена у нас не шибко в ходу. Или у тебя ее нет, а то мы быстро подберем что-нибудь стоящее». Рон ухмыльнулся и, ни секунды не думая, ответил: «Цербер, ты знаешь, а мне здесь начинает нравиться». Поделился своими ощущениями Лысый. «Чистый свежий воздух, натуральная еда. И даже травка ваша куда лучше нашего тюфика». Лысый еще раз затянулся косичком и с блаженством выдохнул. Нэнси с ненавистью смотрела на своего мучителя. 3 месяца она жила в заперти в спальне, устроенной из конференц-зала. Ее лицо покрывали многочисленные синяки и порезы. Лысый бил ее, когда у него ничего не получалось, а не получалось довольно часто. Все из-за пристрастия к тюфику на земле и новой траве уже здесь, когда запасы старого наркотика быстро истощились. Нэнси много раз пыталась сбежать из совета, ставшего ее тюрьмой, но спуститься ниже 3-го этажа ей не удавалось. Каждый раз ее ловили и возвращали обратно Лысому, после чего следовали новые побои. Мозги прочищает. Да, здешние условия не сравнить с теми, что были на земле. Эти купола, вечный сумрак и эти водоросли с вкусовыми добавками вместо настоящих продуктов. Даже странно, что мы до последнего пытались остаться там, в своих норах. Но, увы, власти выбросили в воздух усыпляющие газы и нас просто собирали, точно опавшие желуди. А когда мы очнулись, то оказались уже в трюме корабля. «Ты скоро умрешь. Это от употребления вашей дури», — засмеялся главарь разбойничьих шаек. «Нет, хотя и от этого тоже. Но скорее тебя убьет мой жених». Лысый прыснул от смеха, а потом засмеялся во весь голос. «Твой жених?» — все еще смеясь, переспросил Лысый. «Да я скорее умру от смеха». Может, Лысому действительно было смешно, а может, так на него действовал наркотик, но смеялся он долго, и казалось, что еще немного, и он действительно загнется от смеха. Лысый повалился на кровати, его буквально ломало пополам, как от жесточайшей ломки, он даже начал хрипеть и кашлять. Но то была не ломка, а сказывался недостаток кислорода из-за долгого смеха. С большим трудом Лысый перестал смеяться и, утерев слезы, снова сел на кровати. «Не смеши меня так больше, дорогуша», — все еще вздрагивая, попросил Лысый. «Смех хоть и продлевает жизнь, но от него действительно можно откинуть копыта. Да никто на этой планете не способен прийти и убить меня, тем более ваши слюнтяи мужского рода. Все их отличия от баб – наличие яиц между ног. Вспомни сама, как разбегались ваши, прости господи, солдаты. Название одно, до сих пор не могу вспоминать без смеха». Нэнси зло нахмурилась. Ей так надоел ее истязатель и насильник, что она, не выдержав, в запале выкрикнула: «А я и не смешу тебя, сволочь. Его сейчас нет на планете, но он скоро вернется. И тогда он придет и убьет тебя. Он, Цербер, примарх легиона». Лысый медленно повернулся к своей пленнице. Выражение веселья медленно сползло с его лица. Он, конечно, уже успел изучить не шибко интересную историю Рамира и узнать о самой ее яркой странице, нападении легиона Церберов. Церберов, людей, выкраденных с различных планет и насильно, с помощью психоустановок, сделанных неким Керби Морфеусом или повелителем, солдатами. Он хотел завоевать весь мир и, возможно, даже сумел бы это сделать, не пристукни его собственный легат, вышедший из-под контроля и ставший впоследствии примархом легиона. Жители не смогли принять такое количество психов, и легион вернулся на свою планету-базу Цербер. Тем не менее он каждые 3-4 месяца прилетал на Рамир за продовольствием. «Что ты сказала?» – прохрипел лысый. «Что слышал, ублюдок? Он легионер, примарх, и он убьет тебя. И ты хочешь сказать, что он твой жених?» «Именно». Лысый, не удержавшись, ударил Нэнси обратной стороной ладони по лицу. Девушку отбросило на подушке, где она ненадолго замерла, слизывая проступившую на губах кровь. Но ни хныканий, ни тем более плача лысый так и не услышал. «И когда же должен прибыть твой жених?» – спросил он. «Скоро, очень скоро», – с угрозой и даже мстительностью в голосе ответила Нэнси. Лысый хотел ударить Нэнси еще, но его остановил стук в дверь. «Босс, можно войти?» «Чего тебе, конопатый?» «Извини, босс, нам доложили, что на космодроме сел челнок частника». «Когда?» «Полчаса назад». «Почему раньше не доложили?» «Ты же знаешь, там ромб верховодит, сволочь. Пора им заняться, а то стал слишком много себе позволять. Нужно задержать. Челнок мы, конечно, задержим, но вот один из его пассажиров уже покинул космодром на собственной машине и уже наверняка в городе». Лысый, не удержавшись, посмотрел на свою пленницу. «Это он?» – кивнула она и специально широко улыбнулась разбитыми губами, не обращая внимания на острую боль. «И он пришел за тобой». Лысый едва сдержался, чтобы не наброситься на Нэнси, но ответил спокойно. «Рано радуешься. К тому же он вряд ли захочет взять тебя в жены после моих объятий». Нэнси дернулась, как от пощечины. Многие женщины-пленницы именно потому покончили с собой, что после насилия над ними на Цербере никто не хотел брать их в жены, они стали словно прокаженными. Лысый счастливо заржал, наблюдая за взыгравшими на лице пленницы чувствами. Он знал, что слово иногда ранит сильнее грубой физической силы. «Конопатый, собирай людей, челнок и тем более грузовик в личном пользовании нам в любом случае не помешает. Слушаюсь, босс, а ты сиди здесь, дорогуша, и готовься. Надень свое лучшее нижнее белье, мне нравится красное, причешись, надушись. Обычно после хорошей заварушки у меня появляется много сил». Произведя неприличное телодвижение тазом, лысый, посмеиваясь, вышел из спальни. Рон Финист наблюдал и все никак не мог решить, с какой стороны подступиться к совету. Забор перестроили, и из чисто декоративного он превратился в функциональный. По углам периметра стояли вышки с пулеметным расчетом из двух бойцов. То и дело с крыши совета по полю проносился луч прожектора, обшаривая окрестности на наличие чужих. Рон сам стал свидетелем того, как пулеметчики открыли перекрестный огонь, а высунувшиеся из-за стен часовые из автоматов добавили по двум паренькам, зачем-то решившим подкрасться к резиденции лысого. Один из ребят остался лежать среди пеньков вырубленного парка, а второй, чудом, петляя, точно Григгер, убегающий от Нубиса, спасся в городской черте. Финист вынужден был признать, что не ожидал от разбойников такой хорошей постановки охраны, но его ободрило то, что ребята смогли пройти перебежками как минимум половину расстояния от домов до забора незамеченными, значит, какой-то системы сигнализации нет. Охрана полагается исключительно на свои органы чувств, глаза и уши. Рон, мысленно поблагодарив Глока за темный длинный замызганный плащ, скрывающий его на фоне земли, накинул капюшон, лег на землю и медленно пополз в сторону совета или, как его теперь называли, резиденции. Ползти пришлось долго и очень медленно, то и дело замирая при любом подозрительном шевелении на вышках или при появлении над стенами голов особенно рьяно выполнявших свои обязанности часовых. Иногда рядом проползало яркое пятно света прожектора, дважды Рон оказывался у него на пути. Финист к этому времени успевал распластаться на земле, и световое пятно проходило, не задерживаясь. Вот и стена. О том, чтобы перелезть через нее, не могло быть и речи, хотя с этим проблем бы не возникло. Его бы просто в один миг заметили часовые на вышках и расстреляли из пулеметов, как того несмышленыша. Пройти Рон решил там, где ждут меньше всего. Не через главные ворота, конечно, а через вышку. Как известно, под горящей свечой всегда темнее всего, и Финист мог, без особого страха быть обнаруженным, встать во весь рост. Из вышки, защищенной мешками с песком, на высоте 3 метра, слышались приглушенные голоса стрелков. «Бляха, бляха, не притворяйся, что спишь, я же вижу, у тебя ресницы дрожат, ну чего тебе, кайф, дай кайфануть, так и знал, что ты попросишь, мог бы и не спрашивать, ну чего тебе жалко, что ли, я же вижу, ты сам хочешь кайфануть. Нельзя, с трудом выдавил из себя бляха. Ему действительно хотелось затянуться. Если Люк узнает, что кайфуем на посту, он с нас три шкуры спустит, а потом на плантацию отправит, а он не узнает. А если проверять пойдет? Не пойдет. Он что, совсем больной посреди ночи посты проверять? Сам знаешь, он только вечером или рано утром обход делает. Ночью Люк ходит, только когда с бабой развлекается. А сейчас у него никого нет, я знаю. Откуда? Специально проверял. Ишь, какой предусмотрительный. Ой, так его вообще нет. Я знаю. Ну же, бляха, поделись с напарником. Не жадничай. Может, не будем сегодня, а то лысый самолично куда-то намылился на броневике и с двумя машинами, полными бойцов. Так тем более не вижу причин отказывать себе в маленьком удовольствии. Ведь Люк – тень своего хозяина. Где лысый, там и Люк. Давай доставай, а у меня нет. Зажадничал бляха. Есть, бляха, я знаю. Ты меня знаешь, я отдам старицей. Послышалось шевеление. Бляха, по всей видимости, полез за пазуху за кисетом. Кайф что-то радостно забормотал. От крыши отразились две красноватые вспышки. Это наркоманы запалили самокрутки. Рон продолжал ждать, сам не зная, чего, но он чувствовал. Лезть сейчас, все равно, что засыпаться. Часовые продолжали затягиваться, ведя неспешную беседу. Хорошая у местных трава, нахваливал кайф. Я будто даже вижу лучше. Точно ночники в глаза вставили. Бляха с кайфом посмеялись не бог весть какой шутки. Ну, раз ты стал лучше видеть, то посиди пока пару минут один. А ты куда? Да меня после этой травки в сортир по-легкому пробивает. Ну так сделай отсюда. Рон посторонился, а то вдруг впрямь сделает, и прямо ему на голову. Не, мешки оболью, потом вонять будет. Ну давай. Финист обрадовался такому счастью. Бандит по кличке Бляха стал спускаться вниз и, объяснившись с дозорными на стенах, поспешил в туалет. Ни медля ни секунды, Рон принялся взбираться наверх. Преодолев кирпичную стенку и убедившись, что он вне поля зрения прочих часовых, быстро взобрался по перекладинам вышки. Как Рон и ожидал, кайф и не думал пользоваться своим улучшенным зрением для несения вахты, а, рассевшись на полу и прислонившись к стенке, продолжал докуривать косяк. Прыжок, и Рон, перемахнув через мешки, оказался внутри вышки. «Ты кто?» – спросил кайф. «Глюк», – Рон отбил руку кайфа, пытавшегося удостовериться, не глюк ли перед ним, путем протыкивания пришельца пальцем. «Нет, не глюк. А кто? Смерть твоя!» Молниеносное движение, и, захрипев, кайф повалился с перерезанным горлом. Рон оттащил его к противоположной от входа стенке. Когда он закончил, начал подниматься второй. «Кайф, ты где?» На входе спросил бляха. «Здесь». Бляха повернулся на звук и получил удар ножа в сердце. Финист быстро обшарил убитых и более основательно осмотрел площадку вышки, но никакого серьезного оружия вроде автоматов и гранат не нашел. Не очень хорошие ножи да пистолет у бляхи, плюс пулемет. Но с пулеметом, хоть он оружие и мощное, скрытно не побегаешь. Взяв ножи и пистолет, Рон открыто стал спускаться с вышки и направился в сторону туалета так, что его никто останавливать не стал.